Данфорд вздохнул. В другой ситуации он бы, пожалуй, откликнулся на прозрачное приглашение Сары Джейн, но в присутствии Генри он решил не забывать о своих новых моральных принципах. «Скажите, — спросил он сухо, — как поживает лорд Уолкот?» «Прозябает в Дорсете. Как обычно. Здесь ему делать нечего». Она в последний раз обольстительно улыбнулась Данфорду, кивнула Генри и продолжила свой путь. «Мне следует вести себя, как она?» — скептически спросила Генри. «Ни в коем случае». «Тогда будь собой», — коротко ответил он. «Просто будь собой и держись подальше от... знаю-знаю». «Женатых мужчин, Неда Блайдена и всех распутников. Если вспомнишь кого-нибудь еще, будь добр. Скажи мне, я дополню список Белл». Данфорд нахмурился. Всю дорогу домой Генри улыбалась. Глава 13. Через неделю Генри была готова к выходу в свет. Каролина решила, что ее подопечные появятся на ежегодном Линдуортском балу. «Это всегда грандиозное событие», — объяснила Каролина. «В том случае, если Генри добьется успеха, об этом узнают все». «А если меня постигнет неудача?» — спросила Генри. Каролина ободряюще улыбнулась ей и сказала: «Тогда тебе легко будет затеряться в толпе». «Что ж, вполне логично», — подумала Генри. Вечером перед балом приехала Белл, чтобы помочь Генри одеться. Они остановили свой выбор на платье из белого шелка, прошитого серебряной нитью. «Все складывается очень удачно», — объяснила Белл, помогая Генри надеть платье. «Девушки, впервые появляясь в свете, должны быть в белом. Но некоторым совершенно и не идет этот цвет». «А мне?» — быстро спросила Генри, испуганно глядя на Белл. Ей хотелось выглядеть идеально. Настолько идеально, насколько это возможно. Она очень хотела показать Данфорду, что вполне может быть той женщиной, которую он желал бы видеть рядом с собой здесь, в Лондоне. «Конечно, идет!» — ободряюще сказала Белл, прерывая ее размышления. «Мама и я ни за что не разрешили бы купить его, если бы ты не смотрелась в нем совершенно волшебно. Моя кузина Эмма была на своем первом балу фиолетовым. Многих это шокировало, но мама считала, что белый цвет придает ее лицу желтизну. Можно пренебречь традициями, когда это необходимо». Генри согласно кивнула. Белл застегнула на ее платье последнюю пуговицу. Генри захотелось обернуться и посмотреть на себя в зеркало, но Белл решительно остановила ее. «Рано. Посмотришь, когда будешь совсем готова». Весь следующий час служанка Белл приводила волосы Генри в порядок, завивая и укладывая их в локоны. Все это время Генри провела в напряженном ожидании. Наконец Белл вдела ей в уши бриллиантовые серьги и застегнула на шее бриллиантовое колье. «Чье это?» – удивленно спросила Генри. «Мое». Генри тут же потянулась к шее, чтобы снять украшение. «Нет, я не могу». «Перестань», – остановила ее Белл. «Что, если я их потеряю?» «Не потеряешь». «А если потеряю?» — продолжала настаивать Генри. «Тогда виновата буду я сама за то, что одолжила их тебе. А теперь успокойся и посмотри на нашу работу». Белл улыбнулась и развернула Генри к зеркалу. У Генри перехватило дыхание. Наконец она прошептала: «Это я?» Глаза сияли, подобно ее алмазным украшениям, и лицо светилось надеждой. Мэри сделала из ее густых волос элегантную прическу. Короткие завитки, освещенные пламенем свечей, переливались золотом, обрамляя лицо подобно легкому воздушному ореолу. «Ты выглядишь...»